Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Я ценю тебя и то, что ты делаешь. Большинство из нас, плывущих против прилива проблем, о которых мир ничего не знает, нужна лишь капелька похвалы и одобрения, и мы достигнем своей цели. Джером Флейшман, баскетболист. Одна учительница в Нью-Йорке решила провести со своими учениками-старшеклассниками необычный урок. Она вызвала каждого учащегося к доске, говорила, что ей нравится в нем и что в нем есть уникального. А потом дарила ему голубую ленту с надписью «Я ценю тебя и то, что ты делаешь». Позже эта учительница раздала всем еще по 3 ленты и попросила учеников подарить их, кому они захотят, а потом обсудить впечатления в классе. Ученик по имени Джон отправился к младшему администратору местной автомобильной компании. Тот уделил мальчику время и рассказал, какие перспективы его ждут, если он после школы решит здесь работать. Джон вручил ему голубую ленту и дал другие 2 со словами. «Мы проводим проект по признанию, и я хочу, чтобы вы подарили эту ленту тому, кого вы цените. Передайте ему также 2 ленту. Пусть он, в свою очередь, кому-нибудь ее подарит. Пожалуйста, расскажите мне потом, как все прошло». В тот же день младший администратор отправился на встречу с боссом, который слыл занудой. Он сказал боссу, что глубоко уважает его и считает творческим гением. Босс потерял дар речи. Администратор спросил, примет ли он голубую ленту в подарок. Удивленный босс ответил: «Да, конечно». Администратор надел голубую ленту на пиджак босса и произнес: «Я хочу попросить вас об услуге. Вы можете взять еще 1 ленту и дать ее тому, кого вы уважаете. Юноша, который первым передал мне ленты, делает школьный проект и хочет, чтобы процесс признания продолжался. Ему важно узнать, какое впечатление он произведет на людей». Вечером босс вернулся домой и сказал своему 14-летнему сыну: «Сегодня со мной произошла невероятная вещь. Один из младших администраторов сказал, что восхищен моими талантами. Он вручил мне голубую ленту за то, что я творческий гений. Только представь, он думает, что я творческий гений». А затем он надел на меня эту голубую ленту с надписью «Я ценю тебя и то, что ты делаешь». Он дал мне 2 ленту и попросил найти кого-то еще, чтобы выразить ему признание. Я начал думать, кому я могу вручить ленту, и выбор пал на тебя. Ты это заслужил. Днем у меня бывает много работы. И когда я приезжаю домой, я не уделяю тебе достаточно внимания. Иногда я ругаю тебя за низкие оценки или беспорядок в комнате. И все же я хочу, чтобы ты знал. Я ценю тебя и то, что ты делаешь. Ты и твоя мама — самые важные люди в моей жизни. Ты прекрасный сын. И я тебя люблю». Пораженный мальчик не мог сдержать слез и весь задрожал. Он посмотрел на отца и произнес сквозь слезы: «А я всегда думал, что ты мной недоволен и считаешь меня неудачником. Теперь я вижу, что это не так». Хеллис Бриджес. Эмми Грэхэм. Иногда случаются необъяснимые чудеса, но исключительно с теми, кто верит, что чудеса бывают. Пауло Коэльо, писатель. После ночного перелета из Вашингтона, округ Колумбия, я чувствовал себя очень уставшим. Я приехал в церковь Майл Хай в Денвере, где мне предстояло провести 3 службы, а также семинар по теме «Осознанное процветание». Когда я вошел, доктор Фред Вогт спросил меня: «Вы слышали про такой фонд «Загадай желание»?» «Да», — ответил я. Так вот, у девочки Эмми Грэхэм диагностировали лейкемию в последней стадии. Врачи дали ей 3 дня. Она пожелала перед смертью посетить ваши службы. Я не мог в это поверить. Я думал, что умирающие дети скорее захотят поехать в Диснейленд, познакомиться с Сильвестром Сталлоне или Бритни Спирс. Едва ли они решат провести свои последние дни, слушая Марка Виктора Хансена. И зачем ребенку, которому осталось жить всего пару дней, выступление мотиватора? Но тут мои мысли прервали. «Вот и Эмми», — сказал Вогт, вкладывая хрупкую руку в мою. Передо мной стояла 17-летняя девушка в ярком красно-оранжевом тюрбане на голове, лишенной волос после сеансов химиотерапии. Ее худенькое тело было хрупким и слабым. Она сказала: «У меня было 2 цели — окончить колледж и побывать на вашем выступлении. Врачи не верили, что мне удастся и то, и другое. Никто не думал, что у меня хватит сил. А это мои мама и папа». Слезы навернулись у меня на глаза. Слова застряли в горле. Я откашлялся, улыбнулся и сказал: «Ты и твои родители — наши гости. Спасибо, что захотели прийти». Мы обнялись, обменялись взглядами и разошлись. Я посещал много семинаров по целительству в Соединенных Штатах, Канаде, Малайзии, Новой Зеландии и Австралии. Я видел лучших целителей в деле. Я изучал, исследовал, выслушивал, обдумывал и расспрашивал, как это работает, каким образом и почему. И в тот день ради Эмми и ее родителей я решил несколько изменить тему семинара. Я скромно поинтересовался у аудитории, хочет ли она научиться процессу целительства, который может ей пригодиться в жизни. Со сцены мне показалось, что весь зал поднял руки. Всех заинтересовала эта тема. Я показал людям, как нужно энергично потереть ладони, расставить их на расстоянии 5 сантиметров и почувствовать исцеляющую энергию. Затем я рассадил их по парам, чтобы они попрактиковались друг на друге. Я сказал: «Если вам нужно исцеление, примите его здесь и сейчас». Я объяснил, что каждый человек обладает исцеляющей энергией и исцеляющим потенциалом. У 5% из нас она настолько мощная, что они могли бы заниматься этим на профессиональной основе. Я сказал: «Сегодня утром меня познакомили с Эмми Грэхэм. Ей 17 лет, она очень больна, и ее последним желанием было оказаться на нашем семинаре. Я хочу вывести ее сюда, чтобы вы могли направить на нее вашу исцеляющую энергию. Возможно, мы сможем ей помочь. Она не просила об этом. Я поступаю так потому, что чувствую, что так надо». «Да, да, да, да!» — стали скандировать люди. Папа Эми вывел ее на сцену. После химиотерапии она казалась почти прозрачной. Она шаталась, потому что последние 2 недели практически не вставала с постели. Я дал указание группе разогреть ладони и посылать ей исцеляющую энергию. После чего они в слезах стали аплодировать ей. Спустя 2 недели Эмми позвонила и сообщила, что врачи выписали ее из больницы, потому что боли полностью прошли. Еще через 2 года я узнал, что она вышла замуж. Я понял, что нельзя недооценивать исцеляющие силы, которыми все мы обладаем. Помните о них. Верьте и используйте для высшего блага. Марк Виктор Хансен. История на день Святого Валентина. Мы мы часто принимаем как должное именно то, за что нам стоит быть благодарными. Синтия Озик, писательница. Ларри и Джоанна были обычной парой. Они жили в обычном доме на обычной улице. Как любая другая обычная пара, они частенько ругались и спорили, отчего брак у них неудачный и кого в этом винить. Так продолжалось до того самого дня, пока не случилось нечто из ряда вон выходящее. «Знаешь, Джоанна, — сказал однажды Ларри, — комод-то у меня волшебный. Каждый раз открываю его, а в нем куча чистых носков и свежего нижнего белья. Спасибо, что все эти годы ты кладешь их туда». Джоанна уставилась на мужа поверх очков. «Чего тебе нужно, Ларри?» «Ничего. Я только хотел сказать, что я дорожу этим волшебным комодом». Джоанна и раньше замечала за Ларри подобные странности, поэтому решила выбросить этот случай из головы. Но через пару дней она опять насторожилась. «Спасибо, Джоанна, что записала номера чеков в бухгалтерскую книгу за этот месяц. 15 из 16 твоих записей оказались правильными. Это рекорд». Не веря услышанному, Джоанна оторвалась от глажки. «Ты всегда жаловался, Ларри, что я записываю неправильно. Отчего ты перестал ворчать?» «Не ищи причины. Я только хотел сказать, что ценю твои старания». Джоанна покачала головой и продолжила гладить. «И что на него нашло?» Пробормотала она себе под нос. Тем не менее, на следующий день, записывая в бухгалтерскую книгу номер очередного чека, Джоанна лишний раз перепроверила цифры. «И чего это я так озаботилась этими глупыми цифрами?» — спросила она себя. Она попыталась не придавать этому значения, но странное поведение Ларри все чаще напоминало о себе. «Отличный был ужин, Джоанна!» — заметил он как-то вечером. «Я благодарен тебе за твое усердие. Готов поспорить, что за минувшие 15 лет ты больше 14 тысяч раз готовила еду для меня и детей». А потом добавил. «Надо же, Джоанна, дом наш просто загляденье. Ты столько трудишься, чтобы он был уютным и чистым. Спасибо тебе за то, что ты есть. Мне с тобой так хорошо». Джоанна беспокоилась все больше. «В чем тут подвох? Где ирония?» Задавалась она вопросом. Ее страхи, что с мужем происходит что-то не то, подтвердила 16-летняя дочь Шелли. Она пожаловалась. «Папочка-то наш спятил? Только что сказал мне мама, что я хорошо выгляжу. А я голову не мыла со среды, и одежда на мне старая и растянутая. Это совсем не похоже на папу. Что с ним такое?» Но Ларри не останавливался. Каждый день он видел вокруг только позитивное. Спустя несколько недель Джоанна стала привыкать к необычному поведению своей половины и однажды даже пробурчала ему в ответ «Спасибо». Она гордилась тем, что сумела смириться с этой напастью. Но тут произошло нечто такое, что окончательно выбило ее из колеи. «Хочу, чтобы ты сделала передышку. Я сам помою посуду. Отложи, пожалуйста, тарелки и уходи из кухни». «Спасибо, Ларри. Большое тебе спасибо». Теперь походка Джоанны стала легче, ее уверенность в себе росла, и время от времени она даже напевала под нос. Странное дело, ей больше не приходилось так часто грустить. «Пожалуй, мне по нраву новое поведение, Ларри», — думала она. На этом можно было бы закончить рассказ. Но дальше случилось то, чего никто не мог ожидать. Пришел черед заговорить Джоанне. «Ларри», — сказала она, — «я хочу поблагодарить тебя за то, что ты ходишь на работу и обеспечиваешь нас все эти годы. Кажется, я еще ни разу не говорила, как признательна тебе за это». Ларри так и не открыл причины, почему он так разительно переменился. Как Джоанна не пыталась вытянуть из него ответ, он останется одной из его тайн. Но поэтому я благодарна ему за то, что живу с ним. Дело в том, что я и есть та самая Джоанна. Джоанна Ларсон. Лови момент. Может, лучше ходить, а не ползать? Разве так не проще срывать фрукты? Фрэнк Скалли, сценарист. «Лови момент». С этим прекрасным выражением у меня ассоциируется Джон Китинг, учитель из фильма «Общество мертвых поэтов», которого блестяще сыграл Робин Уильямс. Он пытается вдохновить своих скованных и незрелых учеников на необычную смелую жизнь. Эти молодые люди, как указывает Китинг, утратили свои личные мечты и амбиции. Они автоматически живут согласно требованиям и ожиданиям родителей. Планируют стать врачами, адвокатами и банкирами, потому что этого желают взрослые. Однако эти бесстрастные ребята совсем не думают о том, к чему на самом деле стремятся их сердца. В начале фильма Китинг приводит ребят в вестибюль школы, где на стенде висят фотографии предыдущих выпусков. «Взгляните на фотографии, мальчики», — говорит им Китинг. «У этих молодых людей тот же задор в глазах, что и у вас. Они собирались взять мир штурмом и совершить в своей жизни что-то великолепное. Это было 70 лет назад. Теперь все они поросли ромашками. Многие ли из них осуществили свои мечты? Смогли ли они добиться того, что наметили для себя?» Затем мистер Китинг наклоняется к группе учеников элитной школы и отчетливо шепчет: «Карпе дием! Лови момент!» Поначалу ученики не знают, как относиться к этому странному учителю. Но вскоре понимают важность его слов. Они начинают уважать и почитать мистера Китинга, который словно раскрыл им глаза на их жизнь и будущее. Один из персонажей фильма, Кнокс Оверстрит, по уши влюблен в потрясающую девушку. Проблема в том, что у нее уже есть приятель, настоящий качок. Кнокс обожает это прелестное создание на клеточном уровне, но ему не хватает смелости подойти к ней. Затем он припоминает совет мистера Китинга: «Лови момент! Нельзя жить одной мечтой, пора что-то предпринять!» И вот он решается и признается девушке в своих чувствах. В итоге она его отвергает, и он получает по носу от ее парня и терпит постыдную неудачу. Однако Кнокс не желает отказываться от мечты. Под конец девушка осознает глубину его чувств и открывает ему сердце. Хотя Кнокс не особо красив и совсем не популярен, он добивается девушки силой своего искреннего намерения. «У меня самого был шанс поймать момент. Я по уши влюбился в хорошенькую продавщицу из зоомагазина. Она была моложе меня и вела совсем другой образ жизни. Нам с ней, по сути, не о чем было говорить. Но это немало меня не смущало. Мне нравилось бывать в ее обществе. Словно между нами мелькала какая-то искра. И, похоже, моя компания ей тоже нравилась. Когда я узнал, что скоро ее день рождения, я решил пригласить ее куда-нибудь. Прежде чем набрать ее номер, я примерно час просидел, разглядывая телефон и репетируя речь про себя. Потом набрал номер и дал отбой раньше, чем услышал гудок. Я попеременно испытывал чувство возбужденного ожидания и страх отказа. Внутренний голос говорил, что я ей не нравлюсь, и пригласить ее с моей стороны большая наглость. Наконец я набрался храбрости и позвонил. Она поблагодарила меня и сказала, что у нее другие планы. Я упал духом. Голос, который отговаривал меня звонить, теперь советовал все бросить, чтобы не ставить себя в еще более неловкое положение. Но я испытывал чувства к этой девушке и должен был их выразить. Я отправился в торговый центр, купил красивую поздравительную открытку и написал на ней послание в стихах. Я зашел за угол, где находился зоомагазин, в котором она работала. Все тот же беспокойный голос предупреждал меня: «Что, если ты ей не нравишься? Что, если она откажет?» Тогда я засунул открытку под рубашку. Я решил, что если она проявит ко мне интерес, я вручу открытку. Если же девушка останется безразлична, я не стану ее доставать. Таким образом, я не попаду в неловкое положение. Мы немного поболтали, но она не выразила ни внимания, ни равнодушия. Мне стало не по себе, и я начал потихоньку пробираться к выходу. Однако, когда я был уже у двери, другой голос заговорил во мне. Это был скорее шепот с интонацией мистера Китинга. Он побуждал меня: «Вспомни Кнокса Оверстрита! Лови момент!» Я спросил себя, как я могу советовать другим жить своей мечтой, если сам не могу последовать за своей? И потом, что такого плохого может случиться? Всякая женщина будет рада получить в подарок открытку со стихами. И я решил ловить момент. Сделав выбор, я почувствовал, как всплеск мужества пробежал по моим венам. Я достал из-под рубашки открытку, повернулся, подошел к прилавку и вручил ее девушке. Я испытывал невероятный подъем и восхищение, и вдобавок к этому страх. Но я это сделал. И знаете что? Она совсем не удивилась. Она сказала спасибо и отложила открытку в сторону, даже не раскрыв ее. Сердце мое упало. Я почувствовал себя отвергнутым и расстроенным. Не получить ответа еще хуже, чем получить резкий отказ. Я вежливо попрощался и вышел из магазина. Затем произошло нечто удивительное. Огромный поток внутреннего удовлетворения хлынул в меня и наполнил все мое существо. Я раскрыл сердце, и это было потрясающе. Я преодолел страх. Да, я повел себя немного неуклюже, но я это сделал. Я должен был попытаться, без всяких гарантий. Я отдал свой подарок не за тем, чтобы получить что-то взамен. Уже давно я не чувствовал себя таким спокойным и умиротворенным. Я осознал цель этого переживания. Я должен был научиться раскрывать сердце и отдавать любовь, не требуя ответа. Смысл такого опыта был не в том, чтобы установить отношения с девушкой. Я должен был наладить отношения с самим собой. И мне это удалось. Мистер Китинг мог бы мной гордиться. Я и сам гордился собой. С тех пор мы редко виделись с той девушкой, но переживание изменило мою жизнь. Я понял принцип: просто продолжай выражать свою любовь. Нам кажется, что мы страдаем, если не получаем любовь, но не это нас ранит. Наша боль дает о себе знать, если мы не отдаем любовь. Мы рождены, чтобы любить. Можно сказать, что мы машины любви, созданные божественным образом. Мы живем в полную силу, если отдаем любовь. Нам внушают, будто наше благосостояние зависит от того, любят ли нас другие. Однако на деле все наоборот. Наше благосостояние зависит от того, отдаем ли мы любовь. В счет идет не то, что мы получаем, а то, что исходит от нас. Алан Коэн. Нежная необходимость. Я приручил ее, и в благодарность мне она мурлычет. Терри Гилламец. По меньшей мере раз в сутки наш старый черный кот подходит к кому-то из нас. Он не требует, чтобы его накормили, выпустили погулять или что-то в этом роде. Ему необходимо другое. Если вы готовы взять его на колени, он запрыгнет к вам и удобно устроится. Если нет, будет стоять рядом и глядеть тоскливо, пока вы не разрешите ему это сделать. Заняв позицию, он начинает урчать еще до того, как вы принимаетесь поглаживать ему спину, чесать подбородок и говорить, какой он хороший котик. Затем его мотор набирает обороты. Он крутится, чтобы устроиться поудобнее, делает большие лапы. Время от времени его мурлыканье выходит из-под контроля и становится фырчанием. Он с обожанием глядит на вас широко раскрытыми глазами и медленно зажмуривается, что означает его безраздельное к вам доверие. Мало-помалу он затихает. Если ему кажется, что все идет по плану, он может задержаться у вас на коленях и уютно вздремнуть. Но, скорее всего, он соскочит и побредет по своим делам. В любом случае, он получил, что хотел. Наша дочь объясняет это просто. Чернышу надо помурлыкать. Но не только котам необходим такой ежедневный ритуал. Поскольку я и родитель, и преподаватель, я каждый день вижу, как детские души расцветают от быстрых импульсивных объятий, от пожимания руки, от поцелуя на ночь. Если бы от меня это зависело, я бы сделал так, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог хотя бы раз в день помурлыкать. Фред Т. Уилхелмс.